Сколько друзей, сколько огней, вдруг закружилась земля веселей, беды и зло ветром смело, так-то оно и вернее. Домик брезентовый на четверых, сам из груди вырывается стих, вот и мотив, птицей проплыв, дарит нам радостный миг. Фестиваль, фестиваль, ты на крыльях широких несешь нам тепло и любовь. Фестиваль, фестиваль, птицей белою к нам возвращайся, пожалуйста, вновь. Бросил костер, вызов луне, бережно ночь прикоснулась к струне, песен букет встретил рассвет на догоревшем огне. Сладкому сну наперекор перекликался с мажором минор, только устал и задремал верный веселый костер. Фестиваль, фестиваль, ты на крыльях широких несешь нам тепло и любовь. Фестиваль, фестиваль, птицей белою к нам возвращайся, пожалуйста, вновь. Возвращайся, пожалуйста, вновь. Возвращайся, пожалуйста, вновь.